Эпилог. 2 года спустя. Ренульф с Ником сидели в придорожном кафе в центре техасской глубинки и наслаждались долгожданной прохладой и колой со льдом. Звонок от Миланы Муруа немного разбавил тоскливую монотонность последних дней. Ник, откинув крышку телефона, с удовольствием произнес: «Привет, малышка, как дела?» С другой стороны планеты ответил радостный, оживляющий душу женский голос: «Привет, Ник! У нас все хорошо. Вы чем там занимаетесь?» Вслед за вопросом Ник услышал шумную возню, потом резкий недовольный детский крик, за которым раздался второй, не менее громкий. Потом, судя по всему, на пол упала трубка, и мужской бас рассмеялся рядом. Видимо, это был муж Миланы Тиери. Судя по тому, что слышал Николас, папа Тиери пытался увести своих 2 дочерей-близнецов подальше от мамы, чтобы она смогла продолжить разговор. Еще пару минут Ник слушал веселую возню и перебранку семейства Муруа, а потом, наконец, снова раздался голос Миланы. «Прости, Николас, им всего год, и они уже успели поставить на уши весь замок и всех родственников, я думаю. У меня тут столько советчиков развелось, как мне воспитать настоящих Муруа, что я скоро мистера Спока переплюну. А Тиери похудел 10 килограмм, пытаясь уследить за всем своим курятником. Это словечко, кстати, Жак, зараза, в наш лексикон ввел, а сам на свою Маризу дышать боится. Знаешь, судя по его загадочному виду, у него скоро свой курятник появится. Так, теперь вернемся к вашим делам. Вы где сейчас находитесь?» Ник, пересмеиваясь вместе со все слышавшим Ренульфом, ответил: «Мы в кафе заехали перекусить и остыть немного, а то уже на хорошо прожаренный бифштекс походим. Жара жуткая, но когда ты позвонила, собирались уходить уже». Тон голоса Миланы был категоричен. «Нет, Николас, вы должны остаться. Я чувствую, что вы очень близко от них. У меня внутри аж горит все, поэтому и позвонила. Сидите там и ждите». Ник с Ренульфом подобрались и недоверчиво переспросили: «Ты хочешь сказать, что мы найдем их сегодня здесь?» Они оба оглядели маленькую непрезентабельную закусочную, пыльную дорогу, по которой изредка проносились машины, и старую бензоколонку, в тени которой они оставили 2 своих Харлея, чтобы тени нагревались под палящим солнцем. Потом Николас произнес: «Хорошо, маленькая, если ты хочешь, мы тут еще посидим, кофе попьем». Вслед за этим в трубке снова раздался детский крик, сюсюкающие мужские голоса, а потом Милана устало ответила: «Ладно, потом перезвоню, а то тут мой детский сад никак не угомонится во главе со своим папашей». Ник недоуменно уставился на замолчавшую трубку, а потом на смеющегося Ренульфа, который не замедлил озвучить свою мысль. «Вот кто бы мог подумать, что самый страшный и жестокий вер, как Тиери Муруа, станет таким подкаблучником и образцовым папашей!» Они с Ником расхохотались, и в этот момент на бензоколонку въехал старый обшарпанный пикап, из которого устало вылезла молодая красивая шатенка с фигурой, напоминающей песочные часы, от которой у любого нормального мужчины сразу текут слюни. Вслед за ней из машины выбралась совсем молоденькая, худенькая, не старше 16 лет девочка, и с обреченной тоской посмотрела в уходящую даль дороги, а потом на двери закусочной. Старшая девушка достала деньги из кармана тесных джинсов и пересчитала наличность. Сходила оплатить бензин, и после того, как заправила пикап, они направились в закусочную. Как только они зашли в кафе, оба мужчины, как по команде, вдохнули легкий, пьянящий аромат чуть вспотевших женщин, и расширившимися зрачками, еще не совсем поверив в чудо, принялись жадно разглядывать 2 путниц. Девушки устало сели в самый дальний угол и начали тихо переговариваться, изучая меню. Оба оборотня, обладая нечеловеческим слухом, без труда слышали весь разговор. Старшая пыталась убедить младшую, что она еще спокойно потерпит без еды и обойдется только чашкой сладкого чая, в то время как младшая нуждается в еде, потому что ее объединение унесло все ее силы, и она на пределе. Ренульф, больше не раздумывая, подошел к стойке и, заказав на столик женщин кучу еды, направился с Ником в их сторону. Женщины, почувствовав себя подобных, сжались и, затравленно озираясь, глазами принялись искать безопасный выход из сложившейся ситуации. Перекрыв им путь к бегству, мужчины, сев каждый возле своей женщины, вздохнули, наконец, с облегчением. Их поиски закончились. Каждый из них решит все проблемы своей пары. Главное, что они встретили их. После 2-летних, изматывающих душу поисков, они все-таки обрели долгожданное счастье. Конец. Читала Елена Федорифова.